Какой-то человек вошел в зал совещаний и, подойдя к Гаранину, что-то нервно зашептал ему в ухо. Прежде чем он закончил, Гаранин бросил странный взгляд на Рэй Диаса, что не укрылось от внимательных глаз присутствующих. «Существует способ отключения вашей колыбели», — заявил представитель США. «Во время холодной войны работали над этой проблемой». «Это не моя колыбель. Это колыбель звездных бомб. Если она остановится, бомбы проснутся», — поправил его Рэй Диас. «Я тут вот что подумал», — заговорил представитель Германии. «По пути от ваших часов до Меркурия радиосигнал обязательно должен пройти через множество ретрансляторов. Если заэкранировать или уничтожить один из узлов этой сети, то можно будет передать ложный сигнал, который предотвратит взрыв. Какой тогда смысл в этой вашей колыбели?» «Это действительно сложная задача», — Рэй Диас кивнул делегату от Германии. «Если не учитывать сафоны, то она легко решается. Все узлы ретрансляционной сети снабжены модулем шифрования. Все передаваемые сигналы зашифрованы. Внешнему наблюдателю кажется, что все передачи внутри системы являются случайными числами. Но на самом деле колыбель передает вполне определенные данные, некую последовательность чисел. Эти же данные после дешифровки получаются на выходе приемника. Если принятые числа не совпадают с ожидаемыми, то прием сигнала не засчитывается. Ложный передатчик не знает ни ключа к шифру, ни правильных данных. Но чертовы сафоны способны разгадать шифр». «Вероятно, вы придумали какой-то другой метод?» — спросили из зала. «Простой и грубый. Я сам человек простой и грубый, и все мои методы такие же», — ответил, подсмеиваясь над собой, Рэй Диас. «Я повысил чувствительность каждого узла к нарушению целостности. Если конкретно, то каждый узел сети связи состоит из нескольких модулей. Они могут располагаться на расстоянии друг от друга, но соединены в одну сеть и постоянно обмениваются данными. Если любой из модулей узла выйдет из строя, то весь узел прекратит ретрансляцию сигнала. После этого, даже если ложный передатчик начнет передавать сигнал на следующий узел, этот сигнал будет заблокирован и не пройдет дальше. Система слежения за целостностью сети способна обнаружить неполадки с микросекундной точностью. Если противник захочет воспользоваться тем методом, о котором только что говорил представитель Германии, то ему придется уничтожить все модули узла одновременно, за одну микросекунду, и в течение этой же микросекунды приступить к передаче ложного сигнала. Каждый узел состоит как минимум из трех модулей, но их могут быть и десятки. Модули находятся в 300 километрах друг от друга. Каждый модуль надежно защищен от внешних воздействий, но среагирует на малейшее касание. Может быть, трисолериане смогут вывести из строя все модули узла за микросекунду, но людям это не под силу». Последняя фраза Рэй Диаса насторожила собравшихся. «Мне только что доложили, что устройство на руке Рэй Диаса передает радиосигнал», — объявил Гаранин. Присутствующие в зале делегаты забеспокоились. «Я хотел бы спросить вас, отвернувшийся Рэй Диас, передают ли ваши часы сигнал действительно на Меркурий?» Рэй Диас рассмеялся, но пояснил. «Зачем мне посылать сигнал на Меркурий? Там нет ничего, кроме огромного котлована. Кроме того, мы еще не запустили ретрансляторы космической связи. Нет, нет и еще раз нет. Вам не о чем беспокоиться. Сигнал моих часов не передается на Меркурий. Он передается в Нью-Йорк, и приемник находится совсем рядом с нами». Казалось, что в зале застыл даже воздух. Все собравшиеся, за исключением Рэй Диаса, превратились в каменных истуканов. «И что произойдет, если качающий колыбель сигнал прервется?» — резко спросил представитель Великобритании. Он даже не пытался скрыть свое напряжение. «Но что-нибудь обязательно произойдет, это точно», — рассмеялся в ответ Рэй Диас. «Я уже 20 лет как отвернувшись, и у меня всегда получалось раздобыть кое-что и для себя лично». «Хорошо, мистер Рейдиас, а не ответили ли вы тогда на более прямой вопрос?» Встал со своего места представитель Франции. Он выглядел спокойным, но его голос дрожал. «За сколько жизней будете вы, или, если хотите, мы, в ответе?» Рейдиас широко раскрыл глаза, глядя на француза, как будто тот спросил что-то несуразное. «Что? Какое значение имеет количество жертв? Я полагал, что вы все здесь уважаемые джентльмены, ставящие права человека превыше всего. Какая разница между одной жизнью и жизнями 8 миллионов? Если речь идет только об одной жизни, то значит, она недостойна уважения?» Представитель США вскочил с места и завопил, тыча пальцем в Рейдиаса и брызгая слюной. «Более 20 лет назад, когда проект «Отвернувшиеся» только начинался, мы указывали всем вам, что это за человек!» Он пытался взять себя в руки, но это ему не удавалось. «Он же террорист! Подлый, грязный террорист! Сам дьявол во плоти! Вы откупорили эту бутылку и выпустили Джина на свободу! Теперь извольте отвечать за его действия! Он должна признать свою ответственность за него!» В истерике выкрикнул делегат от США и швырнул в воздух ворох бумаг. «Успокойтесь, господин представитель», — слегка улыбнувшись, ответил Рейдиас. «Колыбель очень точно измеряет мои физиологические параметры. Если бы я, как вы, забился в истерике, то она прекратила бы передачу сигнала. Ни лично вам, никому другому в этом зале не стоит раздражать меня. Наоборот, постарайтесь меня радовать, для собственного же блага». «Каковы ваши условия?» — мягко спросил Гаранин. Рейдиас повернулся к председателю. В его улыбке появилась тень грусти, и он покачал головой. «Господин председатель, ну какие у меня могут быть условия, кроме как покинуть этот зал и вернуться в свою страну? Чартерный самолет стоит наготове в аэропорту Кеннеди». В зале воцарилась мертвая тишина. Все непроизвольно сосредоточили внимание на представителя США. Тот, не в силах выдержать общего внимания, упал в кресло и прошипел: «Выметайся отсюда, сволочь!» Рейдиас медленно кивнул, встал и вышел. «Мистер Рейдиас, я провожу вас домой», — сказал Гаранин, сходя со сцены. Рейдиас остановился, поджидая Гаранина. Председатель не мог ходить так быстро, как в молодости. «Благодарю вас, господин председатель. Мне подумалось, что вам тоже захочется покинуть это место». Когда они подошли к дверям, Рейдиас обнял Гаранина, и они вместе обернулись к делегатам. «Джентльмены, я рад навсегда оставить вашу компанию. Я потерял здесь 20 лет, и никто тут меня не понимает. Я хочу вернуться в свою страну, к своему народу. Да, в свою страну и к своему народу. Я по ним соскучился». К всеобщему удивлению, в глазах этого большого, сильного мужчины заблестели слезы. Наконец он произнес: «Я хочу вернуться на родину, и это не часть плана». Выйдя из здания Генеральной Ассамблеи ООН, Рейдиас распростер руки и с наслаждением воскликнул: «Здравствуй, солнце!» Солнцебоязнь, преследовавшая его на протяжении 2 десятилетий, бесследно пропала.